Утка. На следующий день в аэропорту Мехико нас встретили советник посольства и переводчица Люся Новикова. Разместились по машинам. Бондарчук и Скопцева поехали с советником посольства, а мы с Таланкиным с Люсей. Водитель у нас был свой, посольский. Как только машина тронулась, Люся, она сидела впереди, повернулась к нам. «Что нового в Москве?» «Ничего. Сегодня здесь по радио говорили, что у нас переворот. Якобы Хрущева сняли, а власть захватили Молотов, Каганович и Маленков. Утка?» «Бог ее знает, мы уже 2 дня летим. А вы из посольства позвоните и спросите». Люся вздохнула и отвернулась. «Мексика, жара, пальмы, едем в шикарной машине по широкому шоссе, в Москве -7, может, переворот. А в общем-то, что в лоб, что по лбу, одна компания», — сказал я. Люся с упреком посмотрела на меня и показала глазами на водителя. Въехали в город. На улицах было много людей. Много гитаристов в сомбреро, ряженых. «Сегодня у них большой католический праздник», — объяснила Люся. Свернули на главную магистраль, там по осевой двигалась нескончаемая процессия. Респектабельные сеньоры и сеньориты, старушки и старики, дети, полуголые индейцы в национальных костюмах, и все на коленях. «Они так 3 километра до собора ползут, чтобы им грехи простили», — объяснила Люся. Подъехали к посольству. У ограды толпа журналистов. Охрана открыла ворота, и мы вслед за машиной советника въехали на нашу территорию. Ворота за нами тут же закрыли. «Слышали?» — спросил нас Бондарчук, когда мы вышли из машины. «Тсс!» — советник поднес палец к губам и показал на журналистов. Нас провели к послу. Посол усадил нас в кресло. «Ну, как долетели?» «Спасибо, нормально. Товарищ посол, что-нибудь прояснилось? А как вам гостиница? Вас в Хильтоне поселили?» — перебил Бондарчука посол. «Они там еще не были», — сказал встречавший нас советник. «Мы к вам прямо из аэропорта». «Товарищ посол, нам сказали...» — начал я. «Вам повезло, товарищ», — снова перебил посол. «Сегодня в Мехико религиозный праздник. Люся, обязательно своди и покажи». Тут в кабинет вошел человек и передал послу листок бумаги. Посол взглянул на листок и заметно повеселел. «А вечером организуем пресс-конференцию и небольшой прием в честь вашего прибытия. Не возражаете?» «А если спросят насчет переворота, что отвечать?» — спросил Таланкин. «Никита Сергеевич – верный ленинец», – сказал посол. «Советский народ поддерживает его курс, и никаких переворотов у нас нет и быть не может. Пусть не надеются». Когда мы вышли, ни одного журналиста перед посольством уже не было.